Женщины не выдерживают это. Ладно, мальчики, я живу на Челюскина 12. Приходите в мою одинокую келью, я вам много чего интересного расскажу. Он спрыгнул с лодки, помахал им рукой и исчез в тени деревьев. Чик выгреб на середину реки. Лодка легко пошла вниз по течению. Боча немного ожил. «Чик, по-моему, этот дядька малохольный», — кивнул он в сторону артиста. «Нет, нет», — уверенно ответил Чик. «Он добрый. Он просто скучает по ней». «А зачем он на дерево полез, как пацан? Ты уверен, что он был не военный и не лунатик?» «Да», — сказал Чик. «Это футболист. Я теперь вспомнил его лицо. У него прозвище Фундук». «А чего он через крышу ходит? Он чё, псих?» — спросил Бочу. «Он потом женится на этой девушке, у них родятся дети, а он так и будет через крышу ходить». «Нет», — сказал Чик, — «она сейчас боится, что соседи расскажут родителям. Они ничего не знают. Она коварная. Она им сказала, что разлюбила артиста, а то, что полюбила футболиста, не сказала. Потом скажет. Родители поругают и впустят его в дверь». Бочо, насупившись, сидел на корме. Ему было неприятно, что все сорвалось. Луна озаряла большеглазое и большелобое лицо Бочо, обросшие деревьями берега, бесшумно струящуюся воду. «Чик, ну а чего так получается?» — спросил Бочо. «Вот только набредешь на шпиона, и вдруг какая-то глупость. Какие-то родители, какой-то футболист». Чик это и сам несколько раз испытал, но ему не хотелось разочаровывать Бочу. «Просто нам не везет», — сказал Чик. «Но когда-нибудь повезет». «Лучше бы мы погнались за курятником», — вспомнил Бочу. «Представляешь, сколько кур? Загнали бы на базаре. Сколько денег, Чик?» «А мы еще в море его можем догнать», — сказал Чик. «Если беспризорники его не перехватили», — сказал Бочу. «Могли не перехватить», — вспомнил Чик. «Они были заняты гусем, а курятник в один миг проплыл мимо». «Сейчас увидим», — сказал Бочо. «А что, выйдем на лодке в море?» — спросил Чик. «Если беспризорники курятник не захватили». «Нет, Чик», — подумав, сказал Бочо. «Дядя Юра меня убьет, если пограничники поймают. Ночью нельзя в море выходить». Лодка прошла мимо полянки, где сейчас перед тлеющим костром в повалку спали беспризорные ребята. Один из них проснулся и тыкал цигарку в костер. На берегу белели разбросанные перья гуся. Курятника нигде не было видно, он явно проплыл. Вскоре они подошли к причалу и привязали лодку. Сторож спал. Бочу не стал его будить, а сам отнес весла под навес. Они покинули территорию причала и вышли на собачий пляж. Город опустел. Теплоход Абхазии ушел на Батум. Он горел на горизонте, как уходящий праздник. Несколько влюбленных парочек стояли внизу у самой кромки воды. Чик никак не мог найти глазами курятник. «Вон, вон, смотри!» — показал рукой Бочу. Курятник стоял прямо на лунной дорожке. Потому-то Чик его не сразу и заметил. До него было 300 метров. Можно было доплыть. Но сейчас было страшновато входить в море. Да и куда деть на ночь кур? Чик и Бочо договорились встретиться в 5:00 утра, так же, как сегодня вечером. У Бочо был будильник, и он умел его заводить. Они знали, что утром ужасно будет хотеться спать, но ничего не поделаешь. Позже в море выйдут рыбаки, и тогда кто-нибудь из них перехватит курятник. «Не забудь шпагат», — сказал Бочо, когда они расставались. «Надо будет курам ноги перевязать, а то как мы их донесем до базара?» Чик полез в карман. Шпагат был на месте. Расставшись с Бочо, Чик благополучно дошел до своего дома и уже под балконом услышал пение дядюшки. Чик вскарабкался на балкон и, вытянувшись на полу, дополз до кровати. Дядюшка так его и не заметил. Чик быстро разделся и лег. Дядюшка продолжал петь. Чик смутно почувствовал, что энергия песнопения как-то связана с безумием дядюшки. Ему было уютно и сладко, продрогнув от ночной прохлады, кутаться в одеяло и мягко опускаться, планировать в сон под бесхитростную песенку дядюшки.